Эпизод 5. Хорошо жить гостем в богатой избе. Без заботы вставать утром, заранее зная, что вечером уснешь здесь же, в чистой ложнице, у стены, согретой щедрым теплом печного дыма. А сойдешь вниз, в повалушу, и нарочно для тебя соскочит с печи на стол горячий горшок. Полежи, смое, в ранах в лютой скорби. Поживи в лесу, небом укрываясь, полем огораживаясь. Оценишь? Да и в бедной избе гостю неплохо. Хозяин с хозяйкой от себя оторвут, а гостя накормят. Сами в холоде лягут, а пришедшего на палате. Так заведено от века. Так поступили бы и Тур с Надежей. Но я-то сразу понял, братила сам еще слабый этого не попустит. Мне он, конечно, ничего не сказал, но сам на другой же день взялся с Туром за дрова. И рубил, задыхаясь при каждом ударе, пока я не увидел и не отобрал у него топор. Зато Тур только поглядывал на меня и старался, что было мочи. Подошла Надежа, что-то сказала, но он мотнул льняными вихрами. «Спроси дядьку Неждана. Трое мужиков в доме. Из них двое хворые. Кому домостроничать?» Туру эта ноша была ни по летам, ни по селенкам. Уморила парня мало не насмерть. И он с радостью передавал ее мне. «Володей! Все твое, и дом, и двор, и мы двое. Не пропадем за тобой». И я, старый дурень, гордился и радовался, не чуя беды. Да кого было бояться-то? Ласа, что ли, с перваком? «А я знаю, как выправить ему руку», — сказал мне братила. Честно признаться, я не сразу ему поверил. Странно было бы мне, воину, ничего не смыслить в ранах. Эту руку, что горб на кривой спине, исправит разве могила? Но потом я вспомнил, как братила заговаривал кровь и смолчал. А он продолжал. «Пусть Тур выстроит маленький кораблик. Тогда я выгоню болезнь из руки, посажу ее в этот кораблик, да и пущу по реке». Его слова показались мне разумными. И верно. Кто принимает в себя всю скверну и зло, как не мать-земля с матерью-рекой? Не они ли по весне очищают себя талыми водами, смывая тлен и грязь долгой зимы? И не они ли примут, в конце концов, всех нас, чтобы возродить зелеными травами, многошумной листвой? Я сказал братиле: «Ну, так и лечи, если умеешь. Ты лекарь, не я». Я не мог взять в толк, для чего он рассказывал это мне. «Ты ведь ладожский, Неждан Военежич», — объяснил мне братила. «Кораблей мыслью видел поболе меня». Помолчал и добавил: «Да и Тур тебе охотнее поверит, чем мне». Тур должен был сделать свой кораблик непременно сам. И непременно правой рукой, чтобы, по словам братилы, вернее заманить болезнь. Мальчишка выслушал меня, и глаза у него разгорелись. Но я посмотрел, как он раз за разом вкладывал нож в неподвижные пальцы, приматывал лыковой веревкой, чтобы держали, и усомнился. Если бы я не успел узнать братилу поближе, решил бы, лукавит парень. Хочет правдами и кривдами задержаться подольше в приютившем его доме. Теперь мы с Морозкой ходили в лес не только ради забавы. Ухоженное репище родило неплохо, но на общинном поле нынче летом работала одна Надежа. И уж как они с Туром мыслили пережить эту зиму, не знаю по сейчас. Скоро лето покатится в осень. И наедет в полюде кременецкий князь, хозяин здешних земель. И я уйду с ним. А с братилы какая защита? Самому присмотр нужен. Печище рада бы приветить ведуна, умеющего заговорить скорбные зубы, унять колючую боль в животе. Но после ссоры с Ласом к нему пойдут только при последней нужде. Воля Ласа, воля всего рода — это закон. Я возвращался лесом, неся на плече славно потрудившегося кречета. Где-то здесь в чаще обитал волхв, куда могущественнее братилы. Может, братила еще станет таким к зрелым годам, а может, и не станет. Кузнец, с которым я водился, рассказывал мне про великомудрого деда. Рассказывал, а сам озирался. Будто раз в одном селе, не в печище, люди сеяли хлеб. И тут-то, куда как ни кстати, пошла, полезла из-за края земли громадная синяя туча. Быть жестокому холодному ливню, если не граду. Тогда-то приметили волхва, сидевшего на краю поля. Вот вылетел из лесу со стороны тучи серый конь под седаком в сером, как дождевая завеса, плаще. «Батюшка, дозволь!» Ведун отвечал спокойно. «Не дозволю!» Страшно крикнул вершник. Хлестнул серого. И не то пропал в лесу, не то растаял, как дым. А туча подходила. И вот увидели белого всадника в белой одежде, будто градом или снегом припорошенного. И повторилось, как в первый раз. А третьим выехал черный воин на вороном жеребце. Золотая секира горела у него в поднятой руке. Золотую бороду развивал порывистый грозовой ветер. Тут уж кудесник поднялся и поклонился ему в землю. Молвил так. «Тебе, господине Перун, я не указ. Об одном прошу, смилостивись, потерпи до реки, не губи поле». И загрохотало за рекой. Засверкало частыми молниями на том берегу. Понеслось в неистовом вихре, смывая кусты, с треском выдирая вцепившиеся корни. Стрела вошла в дерево на высоте моего бедра, и сверху посыпалась отмершая хвоя. Тяжелая стрела, с наконечником в палец длиной, на крупную дичь. Метили в живот, да промахнулись. Я как раз наклонился поправить сапог. Я крутанулся на пятки. В лесу не выстрелишь издалека. Пусть прячется или бежит, или, если отважится, стреляет еще и пеняет на себя, что не уложил с первого раза. Там, откуда прилетела стрела, верещала в кронах деревьев неугомонная сойка. Я бросил морозку с руки. «Лети, ясен сокол! Нечего тебе тут делать!» Да и пошел прямо на затаившегося стрелка. Я так и знал, что он не посмеет выстрелить еще. Одно дело зверь, другое человек, да идет на тебя, держа в руке меч. Он бросил лук и кинулся удирать, когда я был в десятке шагов. Мелькнула зеленая охотничья рубаха, выкрашенная плуном. «Первак?» Сперва он оставил меня далеко за спиной. «Молодость легконога. Молодых не будет по ночам прежние раны». Но я знал, что от меня ему не уйти. «Лес велик. Он устанет раньше, чем я». Мы бежали долго, и я начал таки настигать. Он тяжело отдувался в 30 шагах впереди. Что сотворю над ним, когда скручу? Нет, не убью, хотя и стоило бы. И в печище на суд тяжбу не поведу. Станут они судить своего против чужака-сироты, за которого не придет постоять оружная родня. Я всыплю ему сам, чтобы сидеть не мог. Хворостиной! Или вот этим ремнем, сняв с него ножны. Сосна выпростала из земли упругий жилистый корень, подставила мне подножку. Я тут же вскочил, в горячах не заметив, что вывернул ступню, и услышал впереди крик. И треск кустов, расступавшихся перед кем-то огромным. Я не побежал дальше. Лесной князь, потревоженный бесстыдным вторжением, своей хоромой накажет обидчика наверняка не хуже, чем я. Я еще вернулся за добычей, которую бросил, пускаясь в погоню. Мой Морозко сидел там, на дереве, охранял. Редкий кречет вот так слетел бы к хозяину, не воспользовался свободой. Морозко был другом надежным. Я свистнул, и он опустился мне на плечо. Стрела, как я и думал, оказалась без метки. Чего еще ждать от стрелявшего из-под тишка? Я выдернул ее. Незачем мучить живое дерево, а мне пригодится. Да и пошел себе домой. Нога моя к тому времени разболелась. Я шел медленно и хромал. У самого дома мне показалось, что две женщины, попавшиеся навстречу, посмотрели на меня очень уж странно. Когда я вошел во двор, Тур по обыкновению возился в сарае. Я слышал, как шуршали стружки. «А еще ко мне леший из лесу приходил», — долетел голос братилы. «Жену, лисунку мохнатую, недужную приводил, да малого лишачонка. Так-то они людей боятся. Миряне, Авдой их зовут». Надежа сидела у раскрытой двери и слушала, держа в руке деревянную ложку. При виде меня вскочила, всплеснула руками, пустилась в избу. Должно, позабыла на печке горячий горшок. Я заглянул в сарай. Тур сидел, осыпанный стружками, и старательно выглаживал очередную дощечку. По моему совету, он строил ладью на сад, долбленку с бортами, надставленными рядами досок. Мы пускали такие из Ладоги на Варяжское побережье, в Аркону и Колобрик, на остров Готланд и в свейский город Бирку, и не боялись, что потонут. Неужто не увезет болезни? Тур с торжеством протянул мне наполовину готовую лодочку. — Посмотри, дядька Неждан! Я посмотрел, но не на кораблик, а на его правую руку. Пальцы на ней далеко еще не вошли в силу, однако веревка, чтобы привязывать нож, больше не требовалась. Я покосился на улыбавшегося братилу. Лодочку еще предстояло достраивать, а болезнь уже перебиралась на новое место, покидая руку. Диво. Немного попозже они рассказали мне, как незадолго до моего прихода в деревню явился первак. Явился еле живой, от усталости и перенесенного страха. И рассказал, как далеко в лесу за ним ни с того ни с сего кинулся огромный бык Тур. И как этот бык гнал его первака чуть не до самых полей. И не настиг единственно потому, что был хром. И как ему, перваку, все казалось, будто совсем непростой Тур за ним бежал. Я посмотрел на свою распухшую ногу и усмехнулся.